сирены с вершины скалы, что издали белее в волнах плывет к Нерею, как паруса в развалку, русалка за русалкой врезаются ноги в родимую стихию. Сойдемте с Косогора, прислушаемся к хору. Нереиды и тритоны. Священные предметы у нас в руках воздеты. Мы на щите Хелоны, вам привезли тритоны, достойные служения богов изображения. Сирены. Ростом сморчки, силой быки, кабиры, спасенье терпящим крушенье. Нереиды и тритоны, они порука мира, средь празднества и пира, в морях под их охраной не страшно урагана. Сирены, милее отца, кабир для пловца с разбитой галеры близ нашей пещеры. Нереиды и тритоны, с собой захватили мы трех, четвертый остался, не мог. Он главный, его к вам не тянет, он важными мыслями занят. Сирены, пусть боги, сойдясь меж собой, порочат любого любой, над ними трунить мы не смеем, но чтим их и благоговеем. Нереиды и тритоны, считалось ведь семеро их. Сирены, куда ж подевали троих? Нереиды и тритоны, никто не мог дать справок. Идет с Олимпа слух, что есть восьмой, вдобавок к семи примкнувший вдруг. Они нам дали слово быть тут, но не готовы. Эти несравненные, в жажде перемены, как на волю пленные рвутся из вселенной. Сирены, мы луну и солнце чтим, и всех богов на свете молим. Мы делу тем не повредим, когда в усердье пересолим. Нереиды и тритоны, надо праздник с блеском справить, он нас может всех прославить. Сирены, герои древности руна искали золотого, но много больше вам цена и вашему улову, кабиры выше, чем руно, найти их было вам дано. Припев хором, кабиры выше, чем руно, найти их было вам дано.